Сталин жив, но работает мусорщиком. Что такое тоталитарное государство? Почему люди его боятся хуже волков-людоедов? И чего его больше не надо бояться? Слово «тотальный» означает «всеобщий», и тоталитарное государство действительно всеобщеподавляющее, поскольку это жесткая идеологическая страна, в которой правит диктатор или группа, а не желающих жить по догматам, идеологически жестоко карают. Поэтому за всеми следят, чтобы вовремя отследить и покарать крамолу. Именно тоталитарные государства наваляли за 20 век наибольшее количество трупов своих сограждан – десятки миллионов. Два самых ярких примера тоталитарных государств прошлого столетия – фашистская Германия при диктаторе Гитлере и не менее кровавая сталинская диктатура в СССР. В настоящее время тоталитаризмы сошли с исторической сцены как динозавры. На планете остался лишь один заповедник тоталитаризма – маленькая страна под названием КНДР, где правит коммунистическая династия Кимов, жалкий осколок былой системы социализма, чудом сохранившийся. Любопытно, что на Земле существует даже более древний тип идеологического государства, в котором основой жизни является классическая религия, которой подчинена жизнь, а значит, экономика. Такой тип государств называется теократическим. В древности их было много, а теперь осталось одно — Иран, который является теократической республикой. Чудовищный гибрид древнего устройства и современной республики. Политический утконос. В общем, тоталитаризм сейчас не в моде, потому что он просто не работает при современном уровне развития. Тоталитаризм мог существовать только в особой среде и в особое время, а именно в переходный от аграрности к индустриализму период. И базировался он на простецком деревенском населении. Причем, чем дичее было население, чем оно было более привержено традиционным ценностям, тем более жестоким по отношению к этому населению была тоталитарная власть, из него же рекрутированная. Сейчас иное дело. Нынешние государства, испытавшие демографический переход, состоят теперь совсем из других клеток. Общество огорожанились в них, как говорят демографы. Прошел процесс урбанизации. Большинство народу теперь живет в городах. Люди стали более образованными и эрудированными, потому что именно такие граждане нужны для управления современной техникой и современными социальными процессами, ведь всякая техника требует своего оператора. Горожанин — это уже не безропотный крестьянин, привыкший к палке. На него где сядешь, там и слезешь. Он имеет представление о своих правах или, по крайней мере, о том, что они должны у него быть. Поэтому на смену откровенно тоталитарным кровавым режимам пришли режимы более мягкие, их называют авторитарными. Это еще не настоящие демократии, но это уже системы, маскирующиеся под демократии. Дикари в костюмах. То есть авторитаризм — это тоталитаризм-лайт, тоталитаризм в мягкой форме. Обезжиренный вегетарианский тоталитаризм. В таких государствах, к числу коих принадлежит и Россия, демократические институты типа парламентов, судов и партий имитируются, то есть существуют в виде макетов или пустых оболочек, в коих еще нет живого наполнения, но уже есть посуда, которая при определенных условиях может наполниться. Страна пляшет под дудку царственного автократа. Порой даже общественные организации в ней имитируются, то есть создаются властью и ей уже финансируются. Подобные режимы уже не столь жестоки, как режимы тоталитарные, но они все еще достаточно жесткие. Репрессии в них носят не массовый, а точечный характер. В некоторых авторитарных странах власть принадлежит партии, как, например, в Китае. В других — первому лицу, псевдопрезиденту, который бессменно сидит множество сроков. Авторитаризм не требует от народа подчинения какой-то одной идеологии, но еще требует от него подчинения вообще. Народ уже не должен приветствовать власть и изображать к ней любовь, но активная борьба с властью за власть жестко пресекается, даже легальная, выборная. В авторитарных обществах ты уже можешь исповедовать любую идеологию или не исповедовать никакой, но ты еще не можешь участвовать в управлении страной, потому что, повторимся, демократические институты носят имитационный характер. Они не настоящие, это муляжи, управляемый властью марионетки, без живого гражданского наполнения. Но поскольку аудиокнижка у нас не о политике, а об экономике, посмотрим, как политическая структура общества сказывается на экономическом процветании страны. В экономическом плане разница между тоталитаризмом и авторитаризмом состоит в том, что автократии более успешны, потому что мягче. Однако самыми богатыми и развитыми странами являются буржуазные демократии. В них гражданское общество осуществляет управление с помощью разных политических институтов и институтов гражданского общества, партий, обществ, клубов, ассоциаций и прочих объединений граждан по интересам. В абсолютных величинах, в долларах на душу населения, демократические страны богатеют быстрее прочих и отрываются от них все дальше и дальше, уходя вперед. Экономическая эффективность демократий давно отмечена экономистами. Диктаторские страны, у которых вроде бы исправно растет ВВП, однажды вдруг словно упираются в невидимый потолок, который равен примерно 400-500 долларам прироста ВВП на человека в год. Дальше этого экономика почему-то не идет, буксует. Но стоит только этим странам сменить авторитаризм на демократию, как этот невидимый потолок взламывается, рост обогащения населения продолжается и выходит на цифры в 1000-1500 долларов на человека в год. Почему? Что же тормозило развитие экономики? Да политическая система мешала экономике развиваться, как кандалы мешают человеку двигаться, ограничивая его свободу. Мы про такое уже говорили. Помните, когда монархическая централизованная система феодальных обществ начала тормозить развитие капитализма? Она была взломана и заменена системой более прогрессивной, буржуазной демократии. Экономика — штука капризная. Она хорошо растет там, где ее поливают свободой. Свободные люди, свободно проявляющие себя в свободном обществе, в соответствии со своими желаниями и способностями, дают больше экономический результат, чем люди в ситуации, когда политическая система их потенции ограничивает. Экономическая статистика неумолима. Автократические страны с диктатором во главе практически не имеют шансов на дальнейшее развитие. Возьмем для примера авторитарный Китай. После того, как правящая коммунистическая партия там отказалась от построения социализма и коммунизма и перешла капиталистической экономики, сохранив при этом свою несменяемую власть, рост экономики сразу вырос с 14 до 174 долларов на человека в год. Это средний годовой рост с момента перехода на капиталистические рельсы до сегодняшнего дня. Но этот рост был бы еще в несколько раз выше, если бы не смирительная рубашка авторитаризма. Так, например, в Тайване, где также живут китайцы, но при этом нормальная демократия западного типа, рост за тот же срок составил 480 долларов на душу в год, а в Гонконге — 764 доллара. Самой успешной в экономическом плане авторитарной страной считается Сингапур. Именно Сингапур авторитаристы всех мастей часто ставят в пример как удачный вариант авторитарной модернизации страны. И это отчасти правда. Диктатор Ли Кван Ю ориентировался на открытую экономику и британскую систему правосудия. Ему удалось вывести страну из нищеты в первый мир. Но все же после либерализации страны и ослабления авторитарных гаек в сторону политических свобод, экономический рост ускорился там почти в полтора раза. Так было и с Южной Кореей, которая сбросила тесные оковы авторитаризма и стала нормальным демократическим социумом, после чего поднялась еще на одну ступень общественного и личного богатства. До начала 80-х годов прошлого века в Южной Корее были сменявшие друг друга диктаторские режимы, а потом, эволюционным путем, установилась демократия западного образца, и в результате приключился взрывной экономический рост европейского образца. Несмотря на разницу ментальности, культуры, религий, традиций, генетики между Кореей и Европой. Экономика — великий уравнитель, у нее свои законы, для которой шелуха национальностей и культур никакой роли не играет. Люди всех рас, поставленные в одинаковые условия, ведут себя одинаково, приспособительно. Человек адаптивен. Одной из самых бедных демократических стран мира является Португалия. Так вот, если вы в своей стране X сегодня выбираете между демократическим и авторитарным вариантом правлений, то при выборе диктаторского единоначалия, пусть даже максимально мягкого, у вас будет всего 3 шанса из 100, что экономический рост вашей страны будет не ниже, чем в небогатой, но демократической Португалии, а 97 против 3, что он будет хуже португальского. Однако существует нечто такое, что мешает некоторым странам перейти к демократии и поддерживает авторитаризм на плаву. И мы знаем, что мы это уже проходили. Моноэкономика мешает, то есть экономика, которая наполняет государственный бюджет из одного основного ресурса – гуана, кофе, золота или нефти, без разницы. В такой ситуации государственному аппарату легко монополизировать, захватить этот моноресурс и диктовать свою волю всему обществу. Государство в такой стране становится хозяином главного источника денег, а общество, состоящее из десятков миллионов бюджетников на госслужбе, превращается в иждивенца, которого государство вынуждено кормить. Мы же помним, если народ в стране является не великовозрастным, мычащим и пускающим слюни иждивенцем, а главным источником наполнения государственного бюджета, если бюджет наполняется из сотен тысяч источников примерно равного веса, то есть от налогов с граждан и их бизнесов, народ сам становится хозяином страны и не подчиняется власти, а нанимает ее. Это и есть гражданское общество. Все ли сырьевые страны, сидящие на нефти, являются авторитарными? Многие, но не все. Хороший пример исключения – Норвегия. Эта страна продает много сырья, то есть властям можно было бы не очень заботиться о других источниках наполнения казны, то бишь о народе. Однако Норвегии повезло. Буржуазные демократические системы управления здесь сформировались до открытия месторождений нефти и потому не исчезли, так как имеют свойство поддерживать себя. В конце концов, привыкнув к хорошему, отвыкать от него уже трудно. Разок вздохнув политической свободы, развитое гражданское общество уже не хочет сползать вниз и дышать затхлым воздухом авторитарщины. В общем, всем любителям крепкой руки и жесткой властной вертикали необходимо запомнить следующее. Мировая тенденция такова. Если в начале прошлого века в демократических странах жил всего 1% населения планеты, то сегодня в демократических странах живет уже 56% населения планеты. Демократия, как видим, есть магистральное направление развития, неизбежная цель для всех стран, поскольку этого требует прогресс, являющийся двигателем экономики. А что такое вообще прогресс? Многие гуманитарии путаются в определении этого понятия и начинают, задумчиво ковыряя в носу, многословно рассуждать о том, что прогресс заключается в смягчении нравов, повышении образования, гуманизации общества, облегчении жизни, росте комфорта, увеличении количества личных свобод, постепенном переходе стран к демократии. И только в последнюю очередь они почему-то вспоминают новые изобретения и технические инновации. Хотя это главное, базовое, самое очевидное проявление прогресса, тот зримый факт, что человечество от состояния животной дикости, от палки к палке, прошло путь до паровоза и атомных электростанций. Рост технологий — это и есть то главное, что происходит на планете. Все остальное — второстепенные следствия. Именно появление новых технологий развивает экономику, а уже она тянет за собой рост уровня образования, смягчение нравов, гуманизацию, усложнение общества, падение насилия и переход к демократии, то есть самоуправлению народа. Весь перечисленный социальный прогресс — лишь следствие прогресса технического. Сложные технологии требуют сложной структуры экономики, сложной конфигурации общества и сложного человека. А чем сложнее общество, тем больше центров принятия решений в нем существует. Эту истину мы уже давно усвоили путем многочисленных повторений. Собственно, огромное число самостоятельных центров принятия решений, свободных людей, и есть главный признак сложности. Но когда центров принятия решений много, мы имеем сетевую структуру, а не иерархическую, в которой все сходится к вершине пирамиды. Тоталитаризм же и авторитаризм как раз и есть классическая иерархия. Именно поэтому тоталитаризм невозможен в том прозрачном сетевом обществе будущего, о котором мы говорим. Кстати, плановая экономика невозможна еще и по этой причине. Планирование есть централизация, а мир становится более сетевым, то есть децентрализованным. Мы уходим от центрального планирования в сторону многих центров, принимающих свои личные планы. И облегчают социальный прогресс, то есть переход авторитарных сырьевых стран и поддельной демократии к демократии настоящей, как раз новые технологии. Мы ведь уже видели, что в информационной цивилизации все меньшую роль играет сырье и все большую — виртуальная, информационная составляющая, массив новых знаний. Как в промышленном обществе феодалы не играют более главенствующей роли, так и в информационном обществе главную роль перестают играть сырьевики и промышленники, поскольку доля сырья в современной продукции падает год от года и растет доля человеческого ума. Человека. А такой человек уже требует совершенно иного представительства во власти. И если власть в какой-то стране ему такой роли не дает, умный человек просто переезжает жить в другую страну, где его достоинство и ум ценят больше. Или меняет власть в собственной стране тем или иным способом. Между прочим, та самая роботизация, с которой мы начали наши экскурсы в будущее, весьма способствует демократизации и дроблению власти. Потому что роботы — это распределенный ресурс. Нефть, как сырье, сосредоточена лишь в некоторых, относительно немногочисленных местах земного шара. Поэтому одни страны — сырьевые, а другие — умные. А вот роботы можно поставить везде, и ставить их капиталист будет там, где власти относятся к нему с должным вниманием и уважением. То есть в демократических странах. Власти же авторитарных стран на должное внимание к уважаемому капиталисту не способны. Они считают главными себя, то есть государство, а людей, включая бизнесменов, чем-то второстепенным. Именно поэтому авторитарные страны в экономике и проигрывают. Для успеха страны экономика должна стоять во главе угла. Она должна руководить властью. Она должна быть свободной. А свободную экономику могут творить только свободные люди. Вы, быть может, спросите, разве сочетается со свободой человека то самое полностью прозрачное общество будущего, густо напичканное разными следящими устройствами? Общество прозрачное настолько, что в нем и укрыться от всевидящего ока некуда. Только оно и сочетается. Ведь полная прозрачность, по-научному ее называют транспарентностью, и открытость каждого человека в таком обществе означает, что и власть в нем совершенно открыта. И потому подконтрольна в самых малых своих пакостях. Чем прозрачнее общество, тем легче в нем поймать и приструнить власть. Власть становится общественной, распределенной. Такая власть просто по конструкции не может быть тоталитарной. Отчего же тогда так велик страх граждан перед этой прозрачностью? Почему граждане боятся слежки? Это фантомные страхи. Человечество всегда больше боится прошлой знакомой опасности, даже если она более неактуальна, нежели будущей, о которой ничего еще не знает. Отголоски былых страхов мы слышим и теперь. Например, в европейских сказках и колыбельных до сих пор еще гуляет образ волка-людоеда, смертельно угрожающего человеку. Придет серенький волчок и укусит за бочок. И вы же помните, кто съел бабушку красной шапочки и чуть не сожрал ее саму? Потому что столетиями волки терроризировали жителей Европы. Волки проникали не только в деревни, они врывались даже в города и сеяли там смерть. Причем зависело это впрямую от состояния экономики. Как писал один из историков, что касается волков, то они распространены по всей Европе от Урала до Гибралтарского пролива. Повсеместное наличие волков, озабоченность, которую они вызывают, делают охоту на них показателем здоровья деревень и даже городов. Но как только ослабевает внимание к борьбе с ними при экономическом спаде, при суровой зиме, волки делаются многочисленными. Стаи волков проникают в Париж через бреши в крепостных стенах или через плохо охраняемые ворота. Нападают на людей, поедали детей на улицах. И это историк пишет о 15 веке. Но зачем так далеко ходить, если даже в середине 20 века Отец автора этой аудиокниги чуть не был сожран волком прямо в своей деревне. Это было во время войны, когда катящийся на восток фронт своей канонадой напугал и погнал перед собой орды волков. Они стали заходить в деревни и жрать собак для прокорма. Мой отец, будучи еще мальчишкой, зимним вечером шел по деревне домой. Мела метель, уличного освещения тогда не было, как, впрочем, и самого электричества. Коммунистические власти провели свет в их деревню только в 1962 году. До этого крестьянские дети учили в школе тригонометрию при свете керосиновых ламп. Сталинские власти считали, что и так сойдет, не надо крестьян баловать. И потому, бредя по метельной тьме, мальчик столкнулся с волком, буквально нос к носу. Между ними было метра полтора. Огромный матерый волк стоял прямо на дороге. Они молча смотрели друг на друга. «У меня был с собой нож, сделанный из косы», — рассказывал отец. «Если кто видел косу, тот знает, что ее можно остро отточить, и резать такой нож будет прекрасно. Но только полотно косы тонкое, и потому нож из него может согнуться». Мальчишка сунул руку за пазуху и нащупал деревянную рукоять ножа, приготовившись воткнуть его в серую шкуру по самую рукоятку. Правда, по указанной выше причине, надежда на нож была плохая. «А вдруг согнется?» — подумал мальчик. Какое-то время зверь и человек молча смотрели в глаза друг другу, оценивая ситуацию. После чего матерый молча повернулся и благоразумно ушел в метель. «А вдруг не согнется?» — подумал волк. «Хорошая история, но послушайте, ведь это уже эпоха реактивных самолетов. А люди, изучавшие в школе тангенсы и котангенсы, местами все еще, как в каменном веке, могли погибнуть от клыков дикого зверя. Неудивительно, что отголоски этих вековых, тысячелетних страхов дошли до нас в сказках. Они звенят буквально за нашими плечами. Но минуло всего несколько десятков лет, и страх перед дикими зверями из общественного сознания современных горожан вымыло, будто и не было. Горожане теперь видят опасных зверей только в сказках, в цирке и зоопарке, а там они сидят в клетке. Но тоталитаризм люди городского общества еще прекрасно помнят и ужасно боятся повторения. Боятся попасть в клетку. Пустые страхи. Так что добро пожаловать в технологический рай без преступлений и политических преследований. Гедонизм, прогрессизм, плюрализм, гуманизм, прагматизм, атеизм, толерантность, критическое мышление, любовь к науке — вот ценности грядущего мира. Нам не отвертеться от хорошей жизни.